купеческая республика прекратила свое существование. Итак, в руках Бонапарта оказался тот богатый объект для дележа, которого только и недоставало для окончательного и выгоднейшего замирения с австрийцами. Но случилось так, что завоевание Венеции сослужило Бонапарту еще одну совсем уже неожиданную службу. В один майский вечер 1797 года главнокомандующему французской армии генералу Бонапарту, находившемуся тогда в Милане, прибыла экстренная эстафета от подчиненного ему генерала Бернадотта из Триеста, уже занятого по приказу Бонапарта французами. Примчавшийся курьер передал Бонапарту портфель, а донесение Бернадотта объясняло происхождение этого портфеля. Оказалось, что портфель взят у некоего графа Дантрега, роялиста и агента бурбонов, который, спасаясь от французов, бежал из Венеции в Триест. Но тут и попал в руки уже вошедшего в город Бернадотта. В этом-то портфеле и оказались поразительные документы. Чтобы понять все значение этой неожиданной находки, нужно хоть в нескольких словах напомнить о том, что в этот момент творилось в Париже. Те слои крупнейшей финансовой и торговой буржуазии и землевладельческой аристократии, которые были как бы питательной средой вандемьерского восстания в 1795 году, вовсе не были и не могли быть разгромлены пушками Бонапарта. Разгромлена была лишь их боевая верхушка, руководящие элементы секции, выступавшие в этот день рука об руку с активными роялистами. Но эта часть буржуазии не переставала и после Вандемьера находиться в глухой оппозиции к директории. Когда весной 1796 года был раскрыт заговор Бобёфа, когда призрак нового пролетарского выступления, нового прериаля, начал вновь жестоко тревожить собственнические массы в городе и деревне, то побежденные в Вандемьере роялисты снова приободрились и подняли голову. Но они снова ошиблись, как ошиблись в 1795 году летом на Кибероне и в Вандемьере в Париже. Они снова не учли, что хотя массы новых землевладельцев желают в защиту своей собственности создания сильной полицейской власти, хотя новые, разбогатевшие на распродаже национального имущества буржуазии, готовы принять монархию, даже монархическую диктатуру, но возвращение Бурбона поддержит, может быть, лишь ничтожнейшая доля крупнейшей буржуазии города и деревни. Потому что Бурбон всегда будет дворянским королем, а не буржуазным, и с ним вернутся феодализм и эмиграция, которые потребуют обратно свои земли. И все-таки, так как роялисты были из всех контрреволюционных группировок, лучше всех организованы, сплочены, снабжены активной помощью и средствами из-за границы, имели на своей стороне духовенство, они на этот раз взяли в свои руки руководящую роль в подготовке низвержения директории весной и летом 1797 года. Это и должно было в конечном счете погубить и на этот раз возглавляемое ими движение. Дело в том, что всякий раз частичные выборы в Совет 500 давали ясный перевес правым, реакционным, иногда даже явственно роялистским элементам. Даже в самой директории, находившейся под угрозой контрреволюции, были колебания. Бартелеми и Карно были против решительных мер, а Бартелеми вообще тайно сочувствовал многому в поднимающемся движении. А остальные три директора — Баррас, Ребель, Ла-Ревельер-Лепо — постоянно совещались, но не решались ничего предпринять, чтобы предупредить готовящийся удар. Одним из обстоятельств, которые очень тревожили Барраса и его двух товарищей, не желавших без борьбы отдавать свою власть, а может быть и жизнь, и решивших собороться всеми мерами, было то, что генерал Пишегрю, прославленный завоеванием Голландии в 1795 году, оказался в лагере оппозиции. Он был избран президентом Совета 500, главой высшей законодательной власти в государстве, и его предназначали в верховные руководители готовящегося нападения на республиканских триумвиров, так называли трех директоров Барраса,